Но и Иван, повзрослев, приезжал к тетке. Помогал ей летом в колхозе трудодни зарабатывать, сено козе косить. После 7 классов Иван окончил их на 16-м году, как и все дети войны, он был учеником-переростком. Детдом намеревался устроить его в морской техникум. Подросток почему-то мечтал о море, хотя никогда не видел его. Но Иван неожиданно для директора и воспитателей отказался от своей мечты и пошел на курсы трактористов. Окончил курсы, поехал в свою МТС, в свой колхоз, поселился у тетки. Рассуждал просто. Трактористы зарабатывали тогда, как никто в деревне, а ему очень хотелось помочь несчастной женщине, за всю свою жизнь не видевшей никакой радости, одно горе. Сиротство и увечья в детстве, одиночество в старости. Иванов рассказ помог Тасе выдержать душевную тесноту в теткином доме. У Федоры были дореволюционные представления о женской доле, о женских обязанностях, а она, Тася, юная интеллигентка, хотела жить совсем по-новому. Федора за всю свою взрослую жизнь спала в сутки не более 4 часов, разве что в праздники позволяла себе полежать лишний часок. А Тася любила поспать, на медпункт ей в 9, так она иной раз и туда опаздывала. А для тетки 9 часов, уже добрые полдня работы. Федора жалела съесть лишний кусок, а Тася любила поесть и не была бережливой, могла хорошую еду в помои выкинуть. Были у нее, видимо, от матери шляхетские черточки, желание шикануть, пофорсить, но больше было молодого задора. На 3-й день после свадьбы она потянула мужа в клуб на танцы и потом уводила его часто, не сидела с ней дома. Федора не выдержала, упрекнула: «Не забывай, какая у него работа. Это не то, что твоя, укольчик сделать». Настоящей работой старая считала только одну Тасину обязанность — принять роды. Но, пожалуй, самой тяжелой и самой болезненной для Федоры была их идеологическая война. Тася настойчиво потребовала от тетки снять иконы, занимавшие весь красный угол: Иисус Христос, Божья Матерь, Иоанн Креститель, Георгий Победоносец. Стыдно ей, мол, акушерке-комсомолке жить под образами. Можно представить, как трудно было монашке покориться. Федора повесила иконы в кладовке и там молилась. Но во время ее молитв Тася пела веселые песни или включала радио. Только через много лет, на похоронах Федоры, когда старуху отпевали ее набожные подруги, Тасе, зрелой уже женщине, матери 2 детей, впервые стало нестерпимо стыдно за юношескую свою жестокость и бестактность, за эти несчастные иконы, за пение, когда-то молилась, и другие обиды, сознательно или несознательно нанесенные тетке. Все могло быть за 6 лет совместной жизни. В день траура разбередили душу, и женщина, к удивлению сельчан, горько плакала над гробом тетки мужа, как плачут разве что над гробом родной матери. Как не любила Татя своего Ивана, но задевала, наверное, ее, что он тракторист, мурзатый. Очень хотелось ей просветить его, обтесать, хотя как-то приблизить к своему кругу, к интеллигенции. Таскала мужа в клуб на все мероприятия, водила в гости к учителям, заставляла читать, слушать радио и настойчиво уговаривала поступить учиться в техникум, конечно, на заочное отделение. Иван сначала отбивался: «Тасечка, родная, нам нужно учиться». Как раз в то время отсталый их колхоз «Красная Нива» превратили в совхоз «Добранский», и приехал туда директором Остапович, человек, далеко глядевший вперед. Он сразу прикинул, кто те надежные люди, которые навсегда останутся в совхозе и с которыми можно поднимать хозяйство. Ивана Батрака, безусловно, одним из первых приметил. Работник добросовестной.